Глава 3. Все это время Андреусу удавалось уходить от разговора о себе. Обладая гибким умом от природы, использовал любую возможность, он оттягивал объяснение. С одной стороны, он мог обмануть Елену, ввести ее в заблуждение, с другой, узнав правду, а рано или поздно она ее узнает, станет презирать его. Их отношения развивались по восходящей, но постельного варианта пока не было. Поэтому он и намекал ей на много свободного времени в полете. Елена делала вид, что не понимает ничего и не шла на последний шаг, который сблизил бы их окончательно. Хотя кто знает, что может сблизить, а что разделить. Иногда предательство одного из пары сближает больше, чем теплые взаимные отношения, длящиеся годы. Человек – непостижимое существо, и сам себя не до конца знает и понимает. Так было в прошлом, ничего не изменилось и в настоящем, и вряд ли изменится в будущем. А тучи над головами наших героев сгущались не по часам, а по минутам. Корабль пиратов приближался к планете Зов. Небольшая гравитация на планете позволяла совершить посадку звездолету и взлететь без проблем. «Капитан, приближаюсь к планете Зов. Скоро диспетчер запросит причину прилета, ну и все данные, которые полагаются в таких случаях». Твенг подумал и решил вообще не рисковать. Кто знает, а вдруг у них имеется планетарная оборона. «Отвечай, что совершаем аварийную посадку. Столкнулись с метеоритом. А когда приземлимся, решим, что делать». Навигатор оказался прав. Через некоторое время послышался голос диспетчера Сандра, который потребовал необходимые данные. Но получив ответ, что межзвездный корабль среднего класса идет на аварийную посадку, заволновался и тут же связался с администрацией поселка и перерабатывающего комбината. Такая информация вызвала у них обоснованную тревогу, под каким предлогом мог сесть кто угодно, даже пираты. Поразмыслив, дали команду диспетчеру запретить посадку, кораблю встать на орбиту планеты. Но не тут-то было. Звездолет настойчиво твердил об аварии и настырно шел на посадку. Администрации ничего не оставалось, как активировать планетарную оборону и призвать население встать на защиту поселка. Шахтеры не были доверчивыми простаками. Суровая жизнь научила их принимать суровые решения. По поселку раздались тревожные звуки сирены, призывающие население к оружию. Они знали особенности своей планеты. Планетарная техника пришельцев здесь работать не сможет, а их машины будут действовать. Троицу сирена захватила за сборами в полет. Андреас сразу понял, что звездолет по его душу. Вернее, за теми деньгами, которые он упер у команды. Сразу пошел в комнату к девушкам и без предисловий с порога предупредил. «Это пираты, у которых вы были пленниками. Второй раз так просто все не обойдется. Придется драться». В это время бежал Леон и взволнованно сообщил. «Неизвестный корабль межзвездного класса совершает аварийную посадку. Мы думаем, что это пираты». «Правильно думаете. Конечно, пираты. Но вам против них не выстоять. Их боевая мощь гораздо выше вашей планетарной». «Откуда знаешь?» «Знаю. Связь работает?» «Да, это запасной канал. Активируй, дай мне. Я буду говорить». Леон передал ему рацию, и Андреас заговорил. «Слушайте, не перебивайте. Это пиратский корабль. Он имеет огромную огневую мощь. Я не хочу, чтобы они уничтожили население. Поэтому свяжите меня с кораблем». «Понятно. Приезжайте в центр связи. Леон довезет». Раздалось из рации. «Слышал. Поехали». «А мы?» – воскликнула Елена. «А вы будьте здесь и готовьтесь к бою». Андреас не хотел, чтобы девушки слышали его переговоры с пиратами. На место прибыли за 10 минут. Поселок небольшой. Центр связи представлял собой бункер. Как только они вошли, человек интеллигентного вида задал вопрос. «Кто вы?» «Я тот, кто хочет вас спасти. Включайте связь, а то будет поздно. И ничему не удивляйтесь. Я агент СКБ под прикрытием». «А что он мог сказать еще? Сейчас такое начнется». «Корабль «Барракуда», ответьте своему капитану». А корабль продолжал снижаться, когда из динамиков донесся голос капитана Андреаса с запросом. Твенг потерял дар речи. Джон хотел разбить динамик, но Твенг жестом его остановил, взял себя в руки и спокойно ответил. «Слушаю тебя, капитан. На связи помощник Твенг». Андреас слегка удивился такой цивилизованности Твенга, оценил его выдержку и продолжил. «Твенг, без предисловий. Казна «Барракуда» у меня. Если сядешь на планету, все уничтожу». «Если не сяду, то что?» «Если ляжешь на орбиту, я поднимусь к тебе на корабль с казной. Никаких условий, кроме первого, не ставлю». Тверг знал железный характер капитана. Сказал, как отрезал, значит, сделает. И решил согласиться. «Заметано, Кэп. Ложусь на орбиту. Сообщи, когда вылетишь. Не задерживайся. О том сам знаешь. Мы на расправу скорые. Заправлю грузовик и лечу». «А что с шаттлом?» «Сам посмотри, еле долетел. Когда выбросил из ангара, сильно повредило». «Ладно, поверю. Но чтобы без подвоха. В случае чего, стреляю по планете». «Не пугай. Знаю, с кем имею дело». Человек смотрел на него с недоумением. Диалог его поразил. «Все, что здесь сейчас произошло, государственная тайна. Это понятно?» Тот кивнул головой. «Есть у вас грузовой шахтерский звездолет?» «Сколько угодно. Подготовьте один побольше, забейте все трюмы взрывчаткой. Дистанционный пульт управления с радиусом действия 10 километров отдадите мне. Сможете сделать быстро?» «Ну, надо бы...» Андреас его перебил. «Тогда и умывая руки. Или вас уничтожат одним залпом главного калибра?» «Сможем», — тут же уверенно ответил человек. «Сколько времени на это потребуется?» «Один час», — ответил тот, обретя уверенность. Почва возвращалась под его ноги. «Не забудь, государственная тайна. Разглашение карается». Андреас сделал выразительный жест ребром руки по горлу и ушел. Как сложится ситуация, теперь неизвестно. На всякий случай, надо попрощаться с Еленой. Жаль, что все так вышло. Какой бездарный конец. Есть, правда, небольшой шанс. Но уж тут как повезет. Девушки приготовились к отлету. И, увидев его, кинулись с расспросами. Что да как. «Все плохо. Это те самые пираты, из рук которых я вас вырвал. Ситуация сложилась так, что я вынужден сказать, кто я». «И кто?» В один голос спросили девушки. «Я секретный агент СКБ. Работал на звездолете под прикрытием. И вот сорвался. Спас вас. А не должен был. Теперь мне нет хода ни туда, ни сюда. Но чаиваться не стоит. Я сознательно пошел на ваше спасение. Потому что сразу влюбился в самую красивую девушку вселенной. В тебя, Елена. Не жалею о сделанном. Теперь я должен спасти поселок и вас. Через час я вылетаю к пиратам. Они меня ждут, чтобы линчевать. Но у них ничего не получится. Я попробую их перехитрить. План вам рассказывать не буду». «Вошел ли он?» Андреас сразу прервался. Строго посмотрел на них и приложил палец к губам. «Леон, корабль готов?» «Да, заправлен». «Забирай девушек и будьте готовы к старту, но без моей команды не взлетайте». «Понял, Андреас». У Елены глаза налились слезами. Она бросилась на шею Андреаса, окончательно осознав, что любит его и что может потерять, и, возможно, видит его в последний раз. Он нежно погладил ее по голове, успокаивая. «Не плачь, еще не все потеряно». Запищала рация. Андреас нажал сенсор приема. «Звездолет готов к старту». «Мне пора. Ждите команды». Отстранил Елену и пошел в жестокую неизвестность. В порту его встретил Сандра, как старого знакомого. Проводил его до старого видящего виды шахтерского тягача, пожелал удачи и пошел сообщать пиратам, что с планеты поднимается переговорщик. Надо же, какое слово подобрали. Переговорщик. Андреас переговорщик. Пираты угрюмо его ждали. Тем не менее, новость приятно будоражила воображение. Чувство мести поднималось из темных глубин подсознания, затапливая разум. Только этим обстоятельством объясняется цепь событий, которые произошли позже. На мониторах уже появился вылетающий за пределы атмосферы шахтерский тягач Андреаса. «Капитан, это ты?» «Ну а кто же еще? Я, конечно». «Казна при тебе?» «Все как договорились». «На следующем витке мы тебя подхватим гравитационным арканом. Место в транспортном ангаре есть. Расположен в лучшем виде». «Я в этом ни секунду не сомневаюсь». «Твенг, как бы он нам какой сюрприз не приготовил?» Попытался осторожничать Джон. «Какой сюрприз? Время сюрпризов кончилось. Заберем казну, а его — на Арею. Вот и все дела». Звездолет вышел из-за планеты и приближался к погрузчику. Вот он зацепил его гравитационным арканом и стал втягивать транспортный ангар, который порядком опустел после побега Андриана с девушками. А вот и транспортный ангар. Грузовичок тянули внутрь, и внешние ворота стали закрываться. «Птичка в клетке, Твенг. Что делать дальше?» «Дай рацию. Андреас, с прибытием на борт Барракуды команда хочет с тобой поздороваться». «И я соскучился. Тверг, прошу ко мне на борт. Я отдаю казну и улетаю». Тверг на минуту задумался. «Казна — это главное. Надо взять. А потом можно развлечься с бывшим капитаном». «Принимается, Андреас. Сейчас зайдет Джон и заберет казну. А потом лети куда хочешь». «Нет, Твенг, казну я передам только тебе. Кто такой Джон? Для меня никто. И звать его никак». Джон, находящийся в рубке, позеленел от злости, схватился за бластер. «Да я его пристрелю на месте». «Не горячись», — остановил его Твенг. «Успеется». «Как скажешь, Андреас. Твое слово на корабле закон. Иду». «Один заходи, Твенг, иначе казну уничтожу». «Хватит пугать. Иду». Твенг спустился в транспортный ангар, где собралась вся команда в ожидании развязки. Твенг подошел к одному люку тягача и постучал. Люк отъехал в сторону, команда ринулась к нему, но Твенг движением руки остановил их. «Получу казну, тогда он ваш». Поднялся на борт, люк встал на место. «Проходи, Твенг, я давно тебя жду». Андреас сидел за столом, с бластером в руке, перед ним лежала пластина Золотаэля и банковская карта. «О, приятно видеть делового человека», — ответил Твенг, Глаза его жадно блеснули при виде казны. «Да, все на месте. Осталось обсудить один вопрос. Как быть со мной?» «Ну как, я заберу казну, ты поздороваешься с командой и лети куда хочешь». «Куда хочешь, это на тот свет?» «И, наверное, медленно». «Ну, это как получится». «Такой расклад меня не устраивает. Я вот что предлагаю. Поднимемся к тебе в рубку, ты все проверишь. Ведь ты же недоверчивый дурачок». При этих словах Твинг дернулся к нему, но тут же на него глянул ствол бластера. «Ладно», — примирительно поднял руки Твинг. «В рубку так в рубку. Пошли». «Не торопись. Прикажи очистить от команды транспортный ангар, и мы с тобой пройдем в рубку». «Не пойдет, Андреас, не Юли. Прими неизбежное, как должное. У тебя нет выбора». «Выбор есть всегда. Ты на прицеле. И у тебя он тоже невелик». «Верно. Издержки профессии. Извини, но с рубкой не получится». «Ладно. Пусть принесут анализатор в подсобку. Здесь, сбоку. Для механиков». «Ну что ж, это уже лучше», — кивнул головой Твинг, беря рацию. «Джон, анализатор принеси в ангар и поставь в подсобку. После этого всем уйти». «Но ты... приказ понятен?» «Да, выполняю». «Молодец. Дисциплина — залог успеха». «Было у кого учиться. На том и стоим». Минут через пять поступил доклад, что все готово. «Пойдем». Твинг посмотрел на Андреаса, как на приговоренного к смерти. «Конечно. Спиной ко мне не дергайся. Если что, мне терять нечего». «Не нервничай. Пошли». Твинг встал, повернулся. Андреас прихватил казну, засунул за пояс, приставил бластер к затылку Твинга, они стали выходить из тягача. В ангаре никого не было. Андреас, осторожно оглядываясь по сторонам, провел Твинга к подсобке, открыл дверь, и они вошли. В помещении никого, только брошенные вещи. Раздался голос Джона по рации. «Все в порядке, Твинг?» «Да, все в порядке». И все. Договорить он не успел. Андреас нанес ему оглушающий удар по голове, опустил задвижку, блокируя дверь, и сразу пошел к противоположной стене, опустился на колени и стал шарить по полу. «А, вот она», — прошептал он, надавливая на панель. Стена ушла вверх, он тут же юркнул в образовавшийся тоннель и, что было силы, побежал к спасательной капсуле. Этот секретный тоннель он сделал специально для такого случая, и, надо же, пригодился. Рация, которую он прихватил с собой, разрывалась вызовами. Не получив ответа, они начнут ломать дверь, а потом найдут тоннель и пустятся в погоню. А вот и спасительная капсула. Он быстро влез в нее и активировал. Магнитная катапульта отстрелила капсулу, и та, вращаясь, полетела в пустоту. Андреас нажал кнопку ответа на рации и издевательски заговорил. «Эй, Джон, нашел Твинга». Не очень я его помял. В ответ раздались отборные ругательства, и, видимо, Джон получил доклад, что капсула отстреляна. «Тебе не уйти, Андреас. Я тебя сейчас поймаю гравитационным арканом». «Да что ж вы не ловите своего капитана, недоумки? Он уже отлетел километров на 6 и решил, что пора кончать игру. Прощайте, друзья!» И нажал кнопку детонатора. Вначале ничего не происходило. Но вот тягач, начиненный взрывчаткой, рванул, разнося корабль, его силовую установку на куски. Спастись такому аду никому не удалось. Ну вот и все. С прошлым покончено. Облегченно подумал Андреас. Здравствуй, новая честная жизнь. Сожалел ли он о гибели недавних соратников? Скорее всего, нет. Вопрос стоял ребром. Он или они? Своя шкура ближе к телу. План удался. А победителя, как известно, не судят. Капсула, беспорядочно кувыркаясь, неслась по орбите планеты. «Пора приступать к заключительному акту спектакля», — подумал Андреас, активируя связь с планетой. Там ждали и сразу откликнулись. Он сообщил, что корабль с пиратами уничтожен, переключил на другую частоту и скомандовал Леону старт. «Я в спасательной капсуле на орбиты. Аварийный маячок работает. Засечешь и подберешь меня». «Не вопрос, стартуем». Девушки трясли Леона за плечи. «Ну что он там, как, жив?» «Как он, я не знаю», — начал Леон. «Находится в спасательной капсуле и, конечно, жив, раз связался и попросил себя спасти». «Тогда полетели, он ждет?» Они пристегнулись и приготовились к взлету. Но в последний момент вышел на связь диспетчер Сандра и попросил отложить старт ненадолго. «Надо лететь», — волновалась Елена. «Он там один в капсуле ждет нас», и неожиданно прервалась, впечатлившись увиденным. На взлетную площадку езжали автомобили с жителями поселка. Они махали им руками, прося выйти. «Так, девушки, ни слова об Андреасе. Он ничего не говорил по поводу этих проводов. Не учи ученых, как-нибудь разберемся». Хмуро бросили девушки. На площадке их встретили приветственные возгласы и гомон толпы старателей. Вперед вышел тот самый человек, с которым согласовал свой план Андреас. Оказалось, это начальник рудоперерабатывающего комбината. В общем, он и был администрация. Золотов поднял руку вверх, призывая к тишине. «Друзья, теперь я могу так вас называть». Жители зааплодировали, поддерживая его. «Вас послал нам сам Бог. Благодаря невероятному плану и умениям Андреаса мы избавились от пиратов». Снова аплодисменты. «Он подарил нам жизнь, сохранил комбинат и наш поселок. Мы навсегда останемся у него и у вас в долгу. Но зная, что вы улетаете, хотели бы дать вам с собой частичку нашей планеты». Он подал Елене сверток. «И, конечно, негоже вам лететь на этом корыте», — показал на звездолет Лона. «Примите в дар от нашего поселка вот эту яхту». И показал рукой на ангар, ворота которого открылись, открывая взору серебристый звездолет в форме стрелы с красивыми плавными обводами. «Сумейте с ним управиться». Девушки сбежали вниз и от избытка чувств стали обнимать жителей поселка. Потом Елена в волнении толкнула речь. «Спасибо вам. Мы тронуты до глубины души. Вы самые лучшие шахтеры Вселенной. И у вас самые добрые сердца. Мы вас никогда не забудем. Обязательно сюда вернемся. И теперь нам пора. Прощайте. Счастливого пути». Леон не знал, что делать. Получалось, что теперь он не нужен. Тягач не сравнится с этой современной яхтой. Девушки пошли к звездолету. Леон остался на месте, глядя им вслед. Жители замерли, поняв всю остроту и важность момента для этого парня. Валентина крутанула головой влево-вправо, ища Леона. Его не было. Она обернулась назад. Леон стоял, глядя им вслед. Валентина сказала Лене, чтобы она готовила звездолет к взлету, а сама побежала назад. Раздались аплодисменты, она с разбегу обняла и поцеловала Леона. Потом повернулась к жителям и заговорила. «Я люблю Леона и не смогу лететь без него. Прошу вас отпустить его со мной». Женщины плакали. Такой романтики в этой суровой глуши давно не было. Настоящее чувство своим жаром растопило сердца шахтеров. Они улыбались. «А сам-то он чего хочет?» — крикнул Верзил Обама. Леон с восхищением посмотрел на Валентину и ответил. «Друзья, надо помочь нашим гостям. Если вы не будете против, я полечу с ними. Провожу их, присмотрю. А то как бы чего ни случилось». Шахтеры смеялись, а Валя, шутя, воткнул свой кулачок ему в бок, но он ойкнул. «Если ты летишь с ними, Леон, то кому оставишь свое имущество?» Вновь поинтересовался практичный Бама. «Имущество свое оставляю Сэму в аренду». Жители снова засмеялись. Сэм подбежал и пожал ему руку. Исполнилась его давняя мечта. Он наконец-то становился свободным шахтером. Валентина потянула Леона за руку к звездолету. Они еще раз поблагодарили всех и побежали к входному люку. Как только он закрылся, Елена запросила у диспетчера взлет. «Взлет разрешаю, дочка». И растроганно смахнул с ресницы непрошенную слезу. Такого на Зове еще не случалось. Со временем эти события обрастут легендами, и трудно будет отличить, где правда, где вымысел. Но в честь этих событий на комбинате Андреасу отлили памятник и поставили напротив отеля. Только Андреас об этом вряд ли когда-нибудь узнает. Жизнь понесла его дальше, по одному только ей известному маршруту. Лена любовно поглаживала атмосферные рули высоты, ручку управления двигателем, осмотрела приборы, все знакомо, но, конечно, это был не истребитель с его жесткой функциональностью, а шикарная межзвездная яхта. В кабину вошли Валентина и Леон. Елена, понимающе, посмотрела на Валентину, та пожала плечами, как бы отвечая: «Ну а что?» Елена в ответ чуть прищурила глаза, как бы отвечая: «Ничего, молодец». Заканчивая пантомиму, Лена указала на соседнее кресло. Валя — второй пилот, Леон — бортинженер. «Приступаем к тестированию систем. Привыкать некогда. Там, на орбите, ждет Андреас. Тестируй в ускоренном режиме». И быстро побежалась пальцами по клавишам. Валентина ответила своим стаккато. Через мгновение эти стаккато слились в единый, зачаровывающий профессионализмом ритм. Леон вертел головой, глядя то на одну, то на другую. Сам он пал в ступор, не очень понимая, что делать. «Леон, почему не тестируешь технические блоки?» Говоря это, Валентина повернулась и все поняла. «Лен, я на два пульта. Буду тестировать инженерный комплекс». «Тестирую, я тут одна справлюсь», — через минуту Валя доложила. «Тестирование проведено успешно. Занимаю пульт второго пилота». Встала, потрепала по голове смущенного Леона. Украдкой поцеловала, прошептав: «Не тушуйся. Изучай, привыкай, спрашивай, в конце концов. Мы не кусаемся. Пока». Леон был профессиональным пилотом, но здесь другой уровень. Он даже на мгновение пожалел, что полетел. Возникло чувство какой-то неполноценности. Ну, что сделано, то сделано. Хотя додумать и что-то предпринять он не успел. «Старт!» — бросила Елена. Жители махали им на прощание руками. Яхта вздрогнула, двигатели работали мощно, упруго, но не громко. Стала медленно подниматься над площадкой, развернулась, чтобы выбросом ходовых двигателей не задеть жителей. Кул двигателя сменил тональность. На секунду зависнув в воздухе, как зверь перед прыжком, это стреловидное серебристое чудо стремительно унеслось в небо. Отличные пилоты. Даже я бы так не смог. Яхта в надежных руках. Даже не жалко. Жители одобрительно загалдели, расходясь, обсуждая детали. А Леон сидел весь мокрый. Елена ставила одну задачу за другой. «Инженер, убрать опоры». Он шарил глазами по приборной панели, отыскивая нужный сенсор. И как только выполнил команду, следовало следующее. Сам того не замечая, постепенно освоился, волнение прошло, и он стал быстрее ориентироваться в приборах. «Выходим в открытый космос. Инженер, убрать атмосферное оперение, продуть маневровые двигатели». Лучше бы она этого не говорила. Звездолет завертело, как Юлу. Леон метался взглядом по приборной панели, пытаясь остановить вращение. Наконец, увидел сенсор автоматической стабилизации и нажал. Отработали корректирующие микродвигатели, и звездолет стабилизировался в пространстве. Вестибулярный аппарат у девушек крепкий, тренированный, но беспокойство за Андреаса требовало быстрых действий. «Валентина, давай за инженерный пульт. Я здесь справлюсь сама. Принять капсулу на борт. Работа тонкая. Леон еще не освоился». Та оценила деликатность, какой подруга отнеслась к ошибкам Леона. И шутливо ответила. «Есть, капитан, отправиться к Леону. Осваиваешься?» Обратилась она к нему. «Да здесь что-то все другое, извините». Он даже смущенно покраснел. «Ладно, проехали и забыли. Давай покажу, где что здесь. А ты стой рядом и смотри. Сигнал маячка захвачен поисковой системой», доложила Валентина и дала координаты нахождения спасательной капсулы. Елена проложила курс и связалась с Андреасом. «Андреас, мы на орбите. Скоро тебя подберем. Как ты, дорогой?» «Как? Как может чувствовать человек в замкнутом пространстве спасательной капсулы? Хуже некуда. Хорошо, что он не страдал клаустрофобией, боязнью замкнутого пространства. Поэтому ответил нейтрально-оптимистично. Живу только одним ожиданием встречи с тобой». А капсула вращалась как заведенная. И что интересно, она так будет находиться в таком же состоянии до тех пор, пока не войдет в атмосферу. Ну, а там как повезет. Выдержит обшивка, останешься жив. Нет, сгоришь или разобьешься о поверхность. Андреасу пока это не грозило, атмосфера планеты Зов медленно приближалась. Но тут появился неизвестный звездолет. Хотя нет, не звездолет, межзвездная яхта. Мечта любого путешественника. Андреас запаниковал. Его должен подобрать космический тягач, этакое неуклюжее чудо техники. «Елена, вы где? Ко мне приближается незнакомая космическая яхта». «Не волнуйся, дорогой», — проворковала она в микрофон. «Это наш корабль. Нам его подарил начальник рудоперерабатывающего комбината. Благодарность за твое геройство и спасение жителей поселка». Взять на борт вращающуюся капсулу оказалось делом непростым. Елена уравняла скорости, открыла трюм и активировала гравитационные захваты. Не получилось. Мощности не хватало. Лучи не могли стабилизировать положение капсулы и прекратить вращение. Она увеличила мощность гравитационного генератора. Вращение капсулы замедлилось, а потом и вовсе остановилось. Осторожно завела ее в трюм, закрыла люк и включила насосы, которые закачали атмосферу. Как только давление стало достаточным, передала управление Валентине, а сама отправила встречать Андреаса. Валентина посмотрела на нее с пониманием, однако удивляясь внутри. Как изменилась Ленка? Из неприступной ледышки превратилась в пылкую влюбленную девочку. Андреас уже раскрыл капсулу и вылезал из нее, когда на него, как ураган, налетела Елена. Пока она его спасала, пришло понимание, что он ей стал дорог, что она его полюбила. Небольшой промежуток времени, когда жизнь Андреаса висела на волоске, решил все. Чаша весов девичьего сердца бесповоротно качнулась в сторону любви. Неожиданная перспектива потерять Андреаса позволила ей окончательно осознать, что он ей дорог, и жизни своей теперь без него она не представляет. «Андреас, как ты?» «Ради такой встречи я готов проболтаться там, в космосе, хоть всю жизнь». Она еще крепче прижалась к нему всем телом, шепча. «Я больше никогда и никуда тебя не отпущу. Страшно подумать, что я могла тебя потерять». Горячая встреча закончилась в шикарной каюте, которой по законам жанра положено быть на такой яхте. И она была. В перерывах любовного марафона Елена все не могла успокоиться, вспоминая детали спасения Андреаса и его геройский поступок. Это очень тешило самолюбие пиратского капитана, и он отвечал несколько небрежно. «Не будем о грустном. Все хорошо закончилось. Теперь мы свободны и вольны лететь, куда захотим. Предлагаю лететь в звездную систему Велеса. Там гравитация для меня слишком высокая». Дернул плечом Андреас, представляя действие гравитации Велеса на себе. «Какой ты неженка!» Они шутливо завозились, бросая друг друга подушками. Андреас глянул на часы и воскликнул. «Ты посмотри, мы с тобой выпали аж на 8 часов. А кажется, одна секунда прошла». А ты удивляешься, это потому что я с тобой. Но ты прав. Ребята деликатно не мешают нам. Думаю, пора перекусить и подумать, что делать дальше. Они неспешно приняли душ, оделись и появились в рубке довольные и счастливые. Но рубка управления пустовала. Кораблем управлял автопилот. Яхта все так же вращалась на орбите планеты Зов. «Ну а что ты хотела?» — успокоил растерявшуюся Лену Андреас. «Куда бы они полетели?» «Правильно сделали. Молодцы. Занялись тем же, чем и мы. Пусть автопилот работает. Пойдем в кают-компанию». В кают-компании их поджидали улыбающиеся Валентина и Леон. На столе стоял торт в виде сердца. «Поздравляем. Наконец-то вы решились». Тепло поздоровались. Андреас крайне удивился, увидев Леона. Тот заметил его реакцию и пояснил. «Я бросил шахтерский бизнес и вот осваиваю функции борт-инженера». «Молодец. Правильно сделал. Кстати, шикарная яхточка, Леон. Откуда она у руководства комбината? Ее стоимость больше, чем весь комбинат. Знаешь, Андреас, не знаю, как у вас, а у нас сразу нос отрубят, если будешь совать его куда не надо». Ответ понятен. «Ну что, к столу? Отведаем, чем Бог послал». Они кушали торт, шутили, но над столом витал вопрос. Что делать дальше? Нельзя же бесконечно наматывать круги вокруг планеты. «Андреас, что стало с пиратами?» Невинно поинтересовался Леон. «Отправил к праотцам. С ними по-другому нельзя. Волчьи законы. Они могли уничтожить планету. Я сам-то по случаю остался жив». При этих словах Елена его обняла и поцеловала. «Ну что ты к нему пристал?» «Так интересно ведь. А куда мы теперь полетим?» Над столом повисла тишина. Каждый думал о своем. Только Леону было все равно. Главное, что рядом Валентина. «Давайте обсудим маршрут. Я предлагаю вернуться в звездную систему Велеса». Но Андреас возражает. «Там гравитация слишком большая. Но не обязательно жить на планете. Можно на орбитальной станции, а работать на алмазной планете», — излагала свои доводы Елена. «Я согласна», — поддержал ее Валентина. «Мы ведь с Ленкой служим пилотами истребителей в службе космической безопасности СКБ. Нас там ждут». Андреас посмотрел на Валентину. Для него это не было новостью. Он сам подбил их истребители, а потом подобрал капсулы. Но Леон об этом знать не обязательно. Он подмигнул девчонкам и деланно удивился. «Вы пилоты легендарного СКБ?» Девушки поддержали его игру. «А что тут такого?» «Да это же здорово! Я бы сам хотел стать пилотом истребителя!» — воскликнул Леон. «Два пилота в семье — это много», — остудил его пол Валентина. Но ее авторитет в глазах Леона вырос до неимоверных высот. Он смотрел на нее с нескрываемым обожанием. Лена даже слегка позавидовала Валентине. Только Андреас сидел в раздумье. Сотрудниками СКБ ему встречаться совсем не улыбалось. Пилоты — бойцы, а вот оперативники начнут копать. Что, где, да откуда. Концы найдут и довольно быстро установят личность. Лучше всего лететь на центральные миры, затеряться и жить свое удовольствие. Для счастья все есть. Любимая девушка, деньги. Остальное купим. Подумав, решил не торопиться. Ну что ж, друзья, предварительное решение принято. Можно заняться навигацией, проложить курс и трогаться потихоньку. Ура! Закричали девушки от восторга. Они не ожидали так легко одержать победу. «Пойдемте скорее в рубку. Займемся работой. А заодно осмотрим яхту. Хватит ли запасов на полет до системы Велес?» Яхту укомплектовали, как положено. Было все. И еда, и вода, и воздух. Топлива для системы хватало с лихвой. Шикарные интерьеры, специальные массажные кабины, тренажерные модули, игровые зоны. «Да тут можно жить всю оставшуюся жизнь», осматриваясь, заметил Леон. «А может, мы так и сделаем?» подхватила Валентина. «Скучать мы здесь точно не будем», подытожил Андреас, прикидывая что-то в уме. Рубка управления встретила их перемигиванием индикаторов и датчиков. Без лишних разговоров Андреас занял место капитана, он знал свое дело. Никаких возражений не последовало. Елена внимательно на него посмотрела, но Андреас даже не заметил ее взгляда. Настолько привычно расположился в капитанском кресле, как будто всегда там сидел. И, осматривая приборную панель, обнаружил пакет. «Друзья, а что это за пакет?» Поднял в руке достаточно увесистый сверток Андреас. «Это нам благодарные жители поселка передали в дар», безразлично ответила Валентина. «И что же там?» Не унимался Андреас, взвешивая пакет в руке. «Мы не знаем, некогда было смотреть. Тебя спасали», ответила Елена. «Ну что, тогда посмотрим». И стал разворачивать пакет. Специальная упаковочная пленка никак не поддавалась. Наконец, после нескольких минут возни, снят последний оберточный пласт. Под ним бархатная шкатулка. Андреас попытался открыть, руки предательски задрожали, прям как у алкоголика при виде стакана спиртного. Он почувствовал запах драгоценностей, но шкатулка не открывалась. Он пробовал и так, и эдак, схватил вибронож, куда там, не берет, специальный массивосплав. Многоопытный пират вынужденно отступал. А Елена внимательно все это время за ним наблюдала, и происходящее не радовало. Смутные подозрения росли в душе с каждой секундой. «Нет, не получается», — сдался Андреас. Валентина тоже осмотрела шкатулку и попробовала открыть. Несмотря на большую физическую силу, это тоже не удалось. «Ну, если ты не открыла, то мне и подавно пробовать нечего», — сразу признала поражение Лена. Один Леон молчал. Когда все способы были испробованы, он молча подошел к шкатулке и внимательно ее осмотрел. На одном из вензелей имелась выемка в форме большого пальца. «Электронный замок», — буднично констатировал он и приложил палец, но шкатулка не открылась. Лена с Валей попробовали с тем же результатом. Пришла очередь Андреаса, и руки вновь предательски задрожали от предчувствия больших денег. Он поднес большой палец к выемке, прислонил и немного нажал. Что-то внутри шкатулки загудело, и потом раздался щелчок. Крышка автоматически поднялась, открывая зрелище, от которого у всех отвисла челюсть и захватила дух. Внутри, на красном бархате, лежали 5 одинаковых брусков самого дорогого металла во Вселенной — золуэталя. Друзья пораженно молчали. Это не драгоценность. Это сокровище, которое обеспечит их и потомков на много десятилетий вперед. Сбоку лежала записка. Елена взяла и прочитала вслух. «Благодарные жители шахтерского поселка планеты Зов своим спасителям. Живите долго и счастливо. Одно условие. Навсегда забудьте место, где вам подарили это сокровище». У Андреаса глаза сделались стальными. Лицо подергивалось, голова затуманилась. Елена, видя его состояние, подошла, погладила по волосам и тихо проговорила. «Что с тобой?» «А что?» Очнулся Андреас, а Елена уже тянула его к выходу из рубки. У Андреаса все существо рвалось к сокровищу, но и Елену он обидеть не мог. Поэтому по шажочку ей удалось вытащить его из рубки и довести до каюты. Там, без предисловий, подняла и втолкнула в душ, прямо в одежде включила ледяную воду. Он пытался вырваться из-под холодной воды, которая пробирала его до костей. Но куда там? Елена обладала силой человека, выросшего на планете с повышенной гравитацией. Наконец, он пришел в себя и как-то весь обмяк. «Все, хватит, я в норме», — стуча зубами, пробормотал Андреас. Елена выдернула его из душа, как тряпичную куклу, вытащила бластер из его кобуры, приподняла над полом, нашла еще один пистолет, вибронож тоже отобрала, после чего, без сожаления, жестко бросила на пол. Андреас упал со шмякающим звуком. «Что ты делаешь?» — с надрывом проговорил Андреас, тяжело переворачиваясь и держась рукой за бок. «Ты же не ребра сломала». «Ничего, дорогой. Ребра заживут. Поговорим?» «О чем? Ты все...» Договорить он не успел. Удар ноги печатал в переборку. «Не поняла, Андреас, или как ты там?» С угрозой произнесла Елена, подходя к Андреасу. «Как ты догадалась?» «Вас, клопов золотушных, видно за километр. Вон как тебя скрутило». Андреас внутри лихорадочно соображал, что делать и говорить. Может, удастся откосить и сойти за придурка с синдромом Дреуна, при котором человек испытывал болезненное влечение к драгоценным металлам, как лептоман к чужим вещам. «И не думай», — посмотрела на него Елена презрительно. «Не получится. Давай, колись, пока я тебя не прибила. Помогу наводящим вопросом. Ты капитан пиратского звездолета, который нас подбил, а потом подобрал». «Да-да, я капитан пиратского корабля «Барракуда». Это я вас подбил». А вот это признание он сделал зря. Елена рефлекторно нанесла удар рукой, и челюсть Андреана треснула. «О, что ты делаешь?» «Сломала мне челюсть», — простонал Андреас, держась за пухающую челюсть. «Что, челюсть? Ты мне жизнь сломал, паскуда!» В ее глазах плескалась едва сдерживаемая ярость. «Получается, капитан пиратского корабля «Барракуда» отправил всю мою команду на тот свет? За что?» «Да, отправил. Иначе они отправили бы нас», — говорил он еле слышно и запинаясь. «Ну, понятное дело, главное, жив пока». «Ну вот ты умеешь говорить, когда хочешь. Продолжим». Она подошла к нему и стала раздевать. Под рубашкой оказался пояс с банковскими картами и слитком золоиталя. «Ну, теперь все понятно». «Да ничего тебе не понятно». «Ты уничтожил команду ради денег. Свою команду, за которую ты отвечаешь. Ты чудовище». «Еще чуть-чуть, и оно же не сможет тебя сдерживать. Размажет по стенке и поминай, как звали». Быстро пронеслось в голове Андреаса. «Ты что-то не понимаешь. Все это я сделал ради тебя. Бросил корабль, чтобы тебя спасти. И спас. Так все бы и продолжалось. И денег бы хватило. Но я влюбился. Влюбился с первого взгляда. Влюбился, как только увидел тебя. И уже не мыслил жизни без тебя. Все остальное ты знаешь. Добавлю только одно. Без тебя жизнь теряет смысл. Если ты уйдешь, лучше убей меня сейчас и выброси в космос». Андреас обмяк, сползая по стене. Одной рукой держась за ребра, другой — за челюсть. «Но почему у меня всегда так? Все не как у людей. Влюбилась в капитана пиратов, 7 торпед ему в глотку. Будто на свете нет нормальных парней». Лена в ярости расхаживала по каюте, не обращая внимания на Андреаса. А он благополучно сполз по стене и теперь лежал в луже крови. Похоже, терял сознание. «Так дело не пойдет». Она быстро подхватила его и отнесла в медицинскую капсулу, где уже зажужжали инъекторы, обследование показало. Сломана челюсть, повреждены 3 ребра и ушиблены внутренние органы. Средний срок лечения – месяц. Ну и чудненько. Пусть полежит, он это заслужил. Но там, внутри своей женской души, она сожалела о содеянном. Теперь я знаю о нем всю правду. Но как ни крути, а он нас спас. А главное, я люблю это чудовище. Да. Она вернулась в рубку. Ребята все любовались сверхдорогим металлом. «Нам этого хватит на долгие годы», — воскликнула Валентина и оглянулась. «А где Андреас?» «Отдыхает, устал. Знаешь ли, переволновался. Я, кажется, понял, почему нам этот подарок дали с такой предосторожностью», — внезапно высказал озарившую его мысль Леон. «Ну и?» — поторопила Валентина. «На планете добывают золо и таль. Все остальное служит для прикрытия. Мыслитель, никогда никому больше об этом не говори, если хочешь жить спокойно и носить голову на плечах». Валя сделала характерный жест ребром ладони по горлу. Леон все понял и сглотнул. «Никто не знает, как добывается золо и таль. И нам доверена огромная тайна. А может, там и нет никакой добычи этого драгоценного металла?» Глубокомысленно предположила Валентина. Елена посмотрела на нее с удивлением. На такие глубокие мысли подруга была не очень спокойна. «Да какая разница? Он у нас есть, и все. Давайте пользоваться. Просто жить», — разумно предложил Леон. «И вообще, мы стартуем или как? У меня такое чувство, что с появлением презренного металла что-то поменялось», — вопросительно глянул на девушек. «Отдохни, мыслитель», — строго посмотрела на него Елена. «А мы с подругой пойдем пообщаемся». Валентина с удивлением на нее взглянула, но ничего не сказав, вышла следом. Они прошли в кают-компанию. Елена налила чай себе и Валентине. «Ну, что случилось?» «Случилось, Валентина, случилось». «Да не тяни, где Андреас?» «В медицинской капсуле». «В общем, слушай, я уже не знаю, что делать». И рассказала Вале всю неприглядную правду про Андреаса. «Он — капитан пиратского звездолета «Барракуда», того самого, который нас подбил и подобрал». «А потом он нас с тобой спас?» «Ну да». «И ты его использовал как боксерскую грушу?» «Да», — заплакала Елена. «Чуть не убила. И все равно его люблю», — ревела она на плече подруги. «Что делать теперь? Систему Велеса нам нельзя. Его там обязательно схватят». «Это да. Схватят и отправят на пожизненное заключение в какой-нибудь дальний мир похуже Зова». «Хватит реветь, подруга. Сколько ему лежать в медицинской капсуле?» «Месяц», — размазывая слезы по щекам, проговорила сквозь рыдание Елена. «Молодец. Отблагодарила ты его за спасение. От души». Елена еще сильнее залилась слезами. «Вот что. Леон об этом знать не обязательно. Мне ты тоже типа ничего не говорила, предлагая оставить старую пилотскую жизнь. Давай закатим на какую-нибудь шикарную планету, курорт, и поживем там в свое удовольствие. И бог с ней, с прошлой жизнью. Деньги есть. Документы сделаем. Твоего Андреаса подлечим. Жизнь коротка, а жить хочется сейчас. А, подруга?» Приняв решение, вернулись в рубку. Там хлопотал находившийся в неведении Леон. «Ну что, летим? Где Андреас?» «Андреас получил некоторые повреждения после схватки с пиратами и находится в медицинской капсуле. Давай, выводи звездную карту. Подумаем, куда лететь». В принципе, куда лететь было все равно. Выбрали теплый мир, покрытый морями, проложили курс и стартовали. Золоменталь поместили в сейф, который имелся на яхте. Легли на курс и стартовали. Яхта прошивала пространство, с легкостью поглощая расстояние. Летели быстро, но все равно космические расстояния такие огромные, что требовалось довольно много времени для их преодоления. Последние научные разработки обещали быстрое преодоление пространства, используя черные дыры. Если это представить, то корабль просто ныряет в черную дыру, а выныривает из белой. Легко получалось в теории, а на практике все корабли исчезали за горизонтом событий черной дыры и все. Возможно, они выныривали в белой. Только вот где? Никто не знал. Механизм нащупали, а использовать пока не могли. Месяц вынужденного лечения подходил к концу. Елена уже жалела о жестоком разговоре с Андреасом, но знала, отступать нельзя. Андреас — капитан пиратского корабля «Барракуда», уничтоживший и корабль, и свою команду — чудовище. Его нужно постоянно держать в напряжении. Наконец-то наступил тот день, когда лечение закончилось. Индикатор зажегся зеленым, прозвучал зуммер. Крышка камеры отъехала. Андреас лежал с закрытыми глазами. Ресницы дрогнули, и глаза распахнулись. Заметались по сторонам, остановились на Елене. Он улыбнулся и прошептал: «Любимая». Она наклонилась и поцеловала его. Потом отнесла в ванную, и после всех процедур они сидели напротив друг друга и пили чай. Теплую, уютную обстановку ничего не нарушало. Елена встала и села рядом с Андреасом. Он ее обнял и прошептал: «Ты меня простила?» «Конечно. Но смотри, я строго за тобой слежу. Если что, месяцем лечения ты уже не отделаешься». «Хорошо, хорошо». Поднял он руки, понимая серьезность угрозы. «В общем, Леон не в курсе, а Валя полностью на твоей стороне. Мы посовещались и решили, что в звездную систему Велес лететь опасно. Поэтому выбрали курортный мир и летим туда уже целый месяц. Думаю, имея наши деньги и твои способности, мы сможем сделать новые документы и начать жизнь с нуля». «Легко. Молодцы. Полностью одобряю». После капсулы Андреас еще не набрался сил, но ему до невозможности хотелось в рубку управления. Елена посмотрела на него понимающе. «Ладно, иди уже в свое капитанское кресло, космический волк». Помогла ему добраться до дверей, дальше он отстранился. «Не надо, я сам. Меня не должны видеть слабым». Елена только покачала головой. По корабельному времени была ночь. В рубке горел приглушенный свет, шуршали и щелкали работающие приборы. Андреас сел в капитанское кресло и прошелся взглядом по обзорным экранам. У космических кораблей не было обзорных блистеров. Корпус покрывала сплошная броня, усеянная различными датчиками, которые передавали информацию на мониторы. Но мониторы достигли такого качества разрешения, что показывали Вселенную лучше, чем если бы смотреть на нее через иллюминатор. Он наслаждался мерцающей Вселенной, впитывая ее каждой клеточкой своего тела. Звездолет уже разогнался и теперь летел по инерции. Работали только вспомогательные приборы и системы жизнеобеспечения. По давно установившейся привычке он никому не доверял и все перепроверял сам. Вот и теперь протестировал все системы, просмотрел навигацию, сканеры показывали пустое пространство. Вроде бы все в порядке, но внутри поднималось беспричинное беспокойство. Списав это на послечебный эффект, он еще раз проверил работу каждого агрегата. Все нормально. Хорошая яхта, но ненадежная, как скорлупа. Оружия на яхте почти не было, только противометеоритный лазер. Оставалось молиться, чтобы им на пути не встретились товарищи по его прошлому ремеслу. Последствия могут быть самыми неожиданными. Еще немного посидев, он устал. Сил пока не набрался. Леночка отрихтовала его по первое число. Хорошо, что не убила. Только такая спутница жизни мне не нужна, сочетающая в себе сразу два качества одновременно. И фурию, и фею. Размышляя, как добраться до их каюты, Елена уже была в постели. И несмотря на плохое самочувствие, все произошло так, как и должно быть. Они летели неделю. Отдыхали, тренировались, веселились. Андреас набрался сил, жизнь снова засверкала радужными красками. Постепенно они приближались к обжитым мирам и оживленным трассам. А вместе с этим росла тревога. Опасность нежелательных встреч увеличилась с каждым днем. Теперь Андреас часами находился в рубке, отслеживая все подозрительные объекты и внимательно слушая шорох космоса. Елена часто его спрашивала, зачем он это все делает. И как-то он с ней поделился своими опасениями о нежелательных встречах. Она согласилась, что такое может быть, но не обязательно будет. Тем не менее, в целях безопасности пришлось нести вахту в рубке управления. Теперь круглосуточно кто-нибудь из них находился на мостике. Чем ближе подлетали к центральным мирам, тем интенсивнее становилось движение. Удивляло другое. Никто их не останавливал, не досматривал. СКБ как будто не видела яхту. Это обстоятельство одновременно и радовало, и настораживало. Больше радовало. Ему не хотелось встречаться с этой службой. Такая встреча грозила пожизненным заключением. Смертная казнь в Содружестве давно отменена. Но жизнь на тюремной планете гораздо хуже смерти. Поломанные ребра покажутся пустяком. Но встречи такой не миновать. Как только начнутся контакты на планете, появятся постоянные риски попасть в поле зрения правоохранительных органов. Что касается противоположного сценария событий, то Андреас опасался его меньше. Столкнуться с пиратами возможно, но тут он находился в своей стихии и сможет найти выход из любой ситуации. Как бы там ни было, но с приближением к цивилизованным мирам росло внутреннее напряжение Андреаса. Предчувствие его не обмануло, в чем он убедился еще раз.